За что платить? К бабе Яге пришли имущество описывать за неуплату налогов. «Немедленно откройте!» — раздалось за дверью. «Мы знаем, что вы там!» «Там!» — подтвердила Яга, неохотно открывая дверь. «Чего надоть? Кто такие?» «Недельщик я!» Толстый краснощекий человек оттолкнул бабу Ягу и прошел в избу. За ним семенил маленький лысый человечек в очках и с кипой бумаг. Недельщик осмотрел избу и повернулся к Яге. «По что налоги не платишь, старая?» «А за что мне их платить?» – удивилась она. «Закон такой», – ответил недельщик, прохаживаясь. «Грибы и ягоды в лесу собираешь?» «Собираю», – кивнула Яга. «А лес чей?» «Государственный». «Сбором грибов ты наносишь лесу невосполнимый урон, который...» «Как это невосполнимый?» – перебила Яга. «Грибы-то обратно вырастут!» Недельщик хмуро посмотрел на лысого человечка, и тот протянул ему бумагу. «Действительно», – протянул он, пробежав взглядом по листу. «А вот это что у тебя, печка? Дровами топишь, верно?» «Нет», – ответила Яга. «Волшебная она, сама по себе горит». «Дым идет?» «Идет». «Ну вот», – радостно воскликнул недельщик. «Дым наносит урон окружающей среде. На решение этой проблемы нужно золото. Плати налог за использование спецустройства без государственного разрешения». «Не буду», – фыркнула Яга. «Поколдую, и не будет дыма. За что платить?» Недельщик повернулся к лысому, тот пожал плечами. «Ладно, старая, а вот изба твоя, налог за нее платишь?» «За что?» – изумилась Яга. «Я ж ее сама наколдовала». «За обслуживание, конечно», – снисходительно улыбнулся недельщик. «Крыша не течет?» «Не течет». «Грызуны есть?» «Нет». «А чья это заслуга?» «Государственная. Ибо государство о тебе заботится и не забывает. А ты налоги не платишь». «Стыдно!» Баба-яга захохотала. «Ха-ха! Насмешили!» Проговорила она, вытирая слезу. «Крыша не течет, потому что ее мне леший каждый год перестилает, а грызунов кот истребляет». Недельщик снова повернулся к лысому, и тот с улыбкой выдал несколько бумаг. «Значит, говоришь, леший незаконной трудовой деятельностью занимается, а налоги не платит? Разберемся», — Яга выругалась. «А что же насчет коммунальных платежей, старая?» — продолжил недельщик. «Ни разу не оплачивала ни за свет, ни за воду». «Вода в ручье течет», — возмутилась Яга. «А ручей тут без государственного участия образовался». «Мы это проверим». «Да и свет, знаешь ли, тоже не государственная заслуга. Солнце задолго до вас всех светить начало». «Глупости какие», – засмеялся недельщик. «Раз не хочешь платить, ограничим доступ. Не будет тебе солнце светить больше». Он посмотрел бумаги и протянул одну из них Яге. «Это за все остальное. Плати, или мы имущество опишем в счет государства». Недельщик подошел к коту, спящему в кресле, и поднял его за шкирку. «Вот это что? Кот? Вот его и опишем. Тем более, что у него нет разрешения на истребление грызунов». «Ну, сволота!» – закричал Баюн. «Пусти!» «И нужно выяснить», – продолжал недельщик, – «куда он шкурки девает? Почему не сдает государству?» Только он договорил, как превратился в мышь, а лысый человечек в крысу. «Надоел!» Яга отряхнула ладони. «Баюн! Баюн! Как поймаешь, целиком не жри. Шкурки оставь, я их государству сдам».